Глава 19. Инспектор Питер Ханкин как раз вернулся в свой кабинет после разговора с Уиллом Апманом, когда поступило сообщение о том, что 10-летний школьник Теодор Уэбстер, играя в прятки между Пик-Форестом и Лейнхедом, нашел нож, спрятанный в ящике с песком. Удобный карманный нож с многочисленными лезвиями и набором полезных деталей, какие требуются обычно путешественникам и туристам. Как рассказал отец Теодора, мальчик с удовольствием спрятал бы нож среди личных сокровищ, но ему не удалось самостоятельно открыть ни одного лезвия. И поэтому он обратился за помощью к отцу, надеясь, что пара капель смазки решит его трудности. Однако отец заметил на закрытом ноже корку засохшей крови и вспомнил статью об убийствах в Колдермур, помещенную на первой полосе местной газеты «Хай-Пик Курьер». Он немедленно позвонил в полицию. «Возможно, это вовсе не тот нож, которым убили одну из жертв в Колдермур», сказал Ханкину по мобильному телефону дежурный констебль, «но инспектор наверняка захочет лично взглянуть на находку, прежде чем ее заберут в лабораторию». Ханкин сказал, что он сам доставит нож на исследование, и сразу помчался на север к дороге А-623, а возле Спарроупита свернул на юго-восток. Дорога, петляющая по холмам Колдермур, шла под углом 45 градусов от северо-западного края этого природного массива, ограниченного той дорогой, где дочь Мейдена оставила свою машину. На месте Ханкин обследовал ящик с песком, в котором обнаружилось оружие. Он взял на заметку тот факт, что убийца, спрятавший тот нож, мог потом продолжить свой путь до перекрестка, находящегося не более чем в 5 милях, а оттуда повернуть либо на северо-восток, к ущелью Педли, либо на юг, к Бейкуэллу и Броттон-Мэннеру, находящемуся всего на пару миль дальше. Сверившись с картой и убедившись в правильности своих расчетов, Ханкин заехал на ферму Уэбстера, где на кухне ему предъявили найденный нож. Это действительно оказался карманный швейцарский армейский нож, и теперь он лежал в специальном пакете на пассажирском сиденье машины Ханкина. В лаборатории сделают все необходимые анализы, чтобы установить, принадлежала ли кровь на лезвиях и корпусе ножа Терри Коулу, но еще до этих анализов другая, менее научная проверка могла добавить новые ценные сведения для текущего расследования. Ханкин нашел Энди Мейдена у поворота, поднимающейся к холлу дороги. Бывший офицер особого отдела, очевидно, занимался установкой новой вывески. Для этого он запасся тачкой, лопатой, миниатюрной бетономешалкой, набором проводов и впечатляющим прожектором. Уже выкопанная старая вывеска лежала под липой, а новая во всей красе затейливой ручной резьбы и раскраски ожидала установки на крепком дубовом столбе. Припарковавшись на обочине, Ханкин пристально взглянул на Мейдена, который так надрывался, словно замену вывески требовалось осуществить в рекордно короткие сроки. Увлекшись тяжелой работой, он не обращал внимания на то, что по его мускулистым ногам сбегают ручейки пота, а пропитанная влагой футболка прилипала к спине. Ханкин отметил его прекрасную физическую форму, оценив, что Энди выглядит как человек, обладающий силой и выносливостью 20-летнего парня. «Мистер Мейден», — сказал он, открывая дверцу машины, — «могли бы мы переброситься парой слов?» И, не дождавшись отклика, крикнул громче: «Мистер Мейден!» Мейден медленно оторвался от работы, повернувшись на зов. Ханкина потрясло выражение его лица, не скрывавшее душевных переживаний. Физически этого мужчину можно было принять за дюжего молодого парня, но лицом он походил на измученного старца. Он был страдальцем, спасавшимся от душевных мук, отупляющей и изматывающей физической нагрузкой. Казалось, переход на любое другое, не связанное с патагонным напряжением занятия, тут же пробьет защитную броню, окружающую его внутренний мир, и она разлетится на кусочки, точно хрупкий крабовый панцирь от удара молотком. Ханкин испытывал двойственное чувство при виде бывшего офицера особого отдела. Невольный импульс сочувствия быстро сменился воспоминанием о немаловажной детали. Энди Мейден, проработав долгое время тайным агентом, научился отлично играть выбранную роль. Сунув в карман пакетик с уликой, Ханкин направился по дорожке к хозяину отеля. Когда он приблизился, Мейден равнодушно взглянул на него. Ханкин кивнул в сторону вывески, которую Мейден собирался установить, и, восхитившись мастерством, с которым она была сделана, сказал: «На мой взгляд, такой красоте позавидовали бы даже деванширские герцоги в Кавендиш-Холле. Спасибо». Но Мейден не зря отработал 30 лет в столичной полиции. Он сразу понял, что детектив, занимающийся расследованием убийства его дочери, приехал не для того, чтобы обсудить стили рекламы Мейденхолла. Энди вывалил порцию бетона в выкопанную яму и воткнул лопату в землю. «Появились какие-то новости», — сказал он, явно пытаясь вычитать их по выражению лица Ханкина до того, как услышит ответ. «Нашелся нож». Ханкин коротко поведал бывшему полицейскому историю о том, как эта улика попала в руки полиции. «Вы хотите, чтобы я взглянул на него?» — сказал Мейден, шагнув навстречу. Ханкин вытащил пластиковый пакет с уликой и положил его на ладонь. Мейден не изъявил желания взять его в руки. Скорее, он взирал на нож с таким видом, словно это вещица. Эти сложенные и окровавленные лезвия могли дать ему ответы на вопросы, которые ему пока не хотелось задавать. «Вы упомянули, что подарили ей ваш собственный нож», — сказал Ханкин. «Это именно он?» — Мейден кивнул. «А есть ли какая-то особенность у вашего ножа, мистер Мейден, которая отличает его от других ножей такого же типа? Энди! Энди!» Призывный женский голос становился все громче, свидетельствуя, что женщина быстро спускается к ним от отеля по лесистому склону. «Энди, милый, смотри, я принесла тебе немного...» Нэн Мейден резко остановилась, увидев Ханкина. «Извините, инспектор, я не знала, что вы приехали. Энди, я принесла тебе немного воды. Жарко, вы же понимаете. А Пеллегрино отлично утоляет жажду». Она сунула бутылку минералки в руку мужа и коснулась пальцами его виска. «Зачем ты так переутомляешься, дорогой?» Мейден отпрянул в сторону. Ханкин почувствовал шевеление на затылке, словно некий призрак пощекотал его кожу. Он перевел взгляд с мужа на жену, оценив только что произошедшую немую сцену, и понял, что приближается время задать вопрос, который пока никто не осмеливался произнести вслух. Приветливо кивнув жене Мейдена, инспектор продолжил. «Так чем же отличается нож, подаренный вами дочери, от других подобных ножей? Несколько лет назад отломилась половинка ножниц». «И я так и не починил их», — сказал Мейден. «Может быть, еще что-то? Больше не припомню». «Подарив нож дочери, возможно, именно этот, вы купили для себя другой?» «У меня и так был запасной нож», — ответил Мейден. «Поменьше этого. Удобнее носить в кармане. Он при вас?» Мейден сунул руку в карман обрезанных джинсов, вытащил другую модель швейцарского армейского ножа и передал полицейскому. Ханкин осмотрел нож, открыв ногтем большого пальца самое большое лезвие. Длина его составляла около 2 дюймов. Нэн Мейден мешалась. «Инспектор, я не понимаю, какое отношение может иметь к вашему расследованию ножик Энди?» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Дорогой, ты ведь даже еще не обедал. Может, принести тебе сэндвич?» Но Энди Мейден неотрывно следил за тем, как Ханкин открывает нож и оценивает длину всех его лезвий. Ханкин чувствовал на себе взгляд бывшего офицера. Он словно осязал напряженность во взгляде, прикованном к его пальцам. Нэн Мейден повторила. «Так мне принести, Энди?» «Нет». «Но тебе нужно подкрепиться, ты не выдержишь». «Нет». Ханкин посмотрел на Мейдена. Его новый нож никак не тянул на орудие убийства. Но это не избавляло инспектора от необходимости задать вопрос, который, как они оба понимали, должен быть задан. В конце концов, Мейден сам говорил, что во вторник помогал своей дочери собирать вещи в поход. Он сам подарил ей нож и сам же потом заявил о его отсутствии. «Мистер Мейден», — сказал Ханкин. «Где вы находились во вторник вечером?» «Какой чудовищный вопрос!» — тихо пробормотала Нэн Мейден. «Я тоже так думаю», — согласился Ханкин. «Итак, мистер Мейден...» Мейден поднял голову и взглянул в сторону Холла. Словно то, что он собирался сказать, нуждалось в неком сопровождающем доказательстве, которое могло обеспечить существование их отеля. «Во вторник вечером у меня были проблемы с глазами. Я рано поднялся в спальню, поскольку у меня резко сузилось поле зрения. Это меня испугало, и я решил прилечь, надеясь, что отдых избавит меня от этой проблемы». «Резко сузилось поле зрения?» Ханкин недоверчиво обдумал его слова. Такое объяснение явно не годилось для 100-процентного алиби. Мейден, очевидно, прочел мысли Ханкина по выражению лица. «Это случилось во время ужина, инспектор. Трудно смешивать коктейли и обслуживать клиентов тому, чье поле зрения сужается до размеров 5-пенсовой монеты». «Это правда», — подтвердила Нэн. «Он пошел наверх, в наши комнаты, и прилег отдохнуть в спальне». «В какое время это произошло?» Жена Мейдена ответила за него. «Когда в столовую зашел первый из наших постояльцев. Значит, Энди ушел примерно в половине восьмого. Ханкин взглянул на Мейдена, ожидая, что он подтвердит время. Мейден задумался, словно проводил какой-то сложный мысленный разговор с самим собой. «И как долго вы оставались в спальне?» «Весь остаток вечера и всю ночь», — сказал Мейден. «Ваше зрение не улучшилось, это так?» «Да». «Вы вызвали врача?» «На мой взгляд, такое заболевание требует серьезного лечения». «У Энди уже бывали подобные случаи», — вставила Нэн Мейден. «Но они проходили. Ему требовалось лишь немного отдохнуть. И именно этим он занимался во вторник ночью. Отдыхал, чтобы восстановить зрение. Тем не менее, на мой взгляд, такое состояние требует врачебного присмотра. Оно может привести к более серьезному заболеванию, например, к удару. Вероятность инсульта как-то сразу приходит в голову. Я позвонил бы в скорую помощь, как только обнаружил первые симптомы. Такое не раз бывало прежде. Мы знали, что нужно делать», — пояснила Нэн Мейден. «И что же?» — поинтересовался Ханкин. «Ледяной компресс, иглоукалывание, массаж, полтаблетки аспирина. Что конкретно вы делаете, когда у вашего мужа появляются признаки приближения удара? Удар тут ни при чем». «Так значит, вы просто оставили его отдыхать в постели?» «С половины восьмого вечера и до...» «Когда, миссис Мейден, вы зашли проведать его?» Старательность, какой эти двое не смотрели друг на друга, была так же очевидна, как и страх того, что случайная встреча взглядов лишит их защитных сил. Нэн Мейден сказала: «Естественно, я не бросила Энди на произвол судьбы, инспектор. Я заходила к нему два или три раза в течение вечера. И в какое же время?» «Понятия не имею. Вероятно, в девять, а потом еще раз около одиннадцати». И когда Ханкин посмотрел на Мейдена, Нэн продолжила: «Энди спрашивать бесполезно, он спал. А я не стала будить его. Но он лежал в спальне на кровати и там же провел всю ночь. Я надеюсь, что все, что вы хотели выяснить по данному вопросу, инспектор Ханкин, потому что сама идея, сама мысль...» Ее глаза заблестели, когда она взглянула, наконец, на мужа, а он смотрел в сторону изгибающегося ущелья, с южного края которого дорога поворачивала на север. «Надеюсь, это все, что вы хотели выяснить», — просто повторила Нэн, и в ее голосе прозвучало спокойное достоинство. Но Ханкин решил уточнить еще кое-что. «Вам известно, чем планировала заниматься ваша дочь, вернувшись в Лондон после каникул в Дербишире?» Мейден посмотрел на него в упор, в то время как его жена отвела глаза. «Нет», — сказал он, — «я ничего не знаю». «Понятно». «И вы полностью уверены в этом?» «Ничего не хотите добавить? Ничего не хотите объяснить?» «Ничего», — сказал Мейден и спросил у жены. «А ты, Нэнси?» «Ничего», — сказала она. Ханкин взмахнул пакетом с найденной уликой. «Вы знаете порядок, мистер Мейден. Как только мы получим полный отчет из лаборатории по поводу этой вещицы, мне, вероятно, понадобится еще раз поговорить с вами». «Я понимаю», — сказал Мейден. «Делайте вашу работу, инспектор. Делайте ее хорошо. Только это нам и нужно». Но он упорно не смотрел на жену. Эти двое показались Ханкину незнакомцами на железнодорожном перроне, связанными на время необходимостью проводить гостя, в знакомстве с которым никто из них не хочет признаваться. Нэн Мейден наблюдала за отъездом инспектора. Не осознавая, что делает, она начала догрызать остатки ногтей на правой руке. Энди поместил принесенную ей бутылку минералки в углубление, оставленное его каблуком, в мягкой земле, вокруг залитой бетоном ямы. Он терпеть не мог Пеллегрина. Он презрительно относился ко всем видам воды, усиленно навязываемой покупателям, с притязаниями на то, что в ней больше пользы, чем в стакане воды из его собственного колодца. Нэн прекрасно знала это, но, выглянув из окна второго этажа и увидев за деревьями остановившуюся на обочине машину инспектора, она сочла, что бутылка воды из холодильника будет лучшим предлогом для ее появления и участия в их разговоре. Она наклонилась за бутылкой и стряхнула с нее землю, прилипшую к выступившей на ее поверхности влаге. Энди взял толстый дубовый столб, на котором красовалась новая вывеска Мейденхолла. Он опустил его в яму и надежно зафиксировал положение четырьмя брусками, потом перекидал в яму остальной раствор.